Золотые же монеты, напротив, чаще перевешивали. О том, что за посеребренной поверхностью того или другого динария была сплошная медь, легионер не подозревал. Брут и Кассий бросились на собственные мечи. Антоний триумфатором возвращается в Рим. Он делит империю между членами триумвирата. Себе он берет Балканский полуостров, Лепид получает Африку. Октавиан становится властителем Италии, северных и западных провинций. У Цезаря были обширные планы. Римская империя должна была простираться вплоть до Индии. Все золото мира должно было стекаться в Рим. Первый удар следовало направить против Персии, против парфян. Смерть Цезаря прервала подготовку к походу. Марк Антоний вернулся к этим планам, но ему нужны деньги, чтобы поддерживать боевой дух в войсках, где процветало мародерство и росло недовольство. Его взор обращается к Египту. За 8 лет до этого Цезарь разрешил борьбу за власть, которую в этой стране вели Клеопатра и ее брат Птолемей XIV в пользу прекрасной дамы. Она, в свою очередь, подарила могущественному римлянину свою благосклонность и сына. На финансовую сторону взаимоотношений Египта и Рима это, правда, мало повлияло. С Египта в пользу Рима, Цезаря и его легионеров было взыскано 10 миллионов динариев, включая золотой столовый прибор Птолемея и сокровища многих египетских храмов. С 46 по 44 год до новой эры Клеопатра содержала блестящий двор в Риме. После убийства Цезаря она вернулась в Египет, полуколонию Рима. Блеск и тщеславие Клеопатры не могли скрыть экономический и социальный кризис, в котором уже длительное время находилась ее страна. Еще отец Клеопатры, Птолемей XII, прозванный флейтистом Аулет, был всего лишь марионеткой Рима. За свое воцарение он заплатил Риму 6 000 талантов, 36 миллионов динариев. Но уже через год, в 57 году до новой эры, после восстания в Александрии, он вынужден был бежать и искать убежище в Риме. Уже в древности в том, что свергнутый правитель, покидая страну, забирал с собой государственную казну, не было ничего необычного. В конце концов, надо было о себе позаботиться. Игрой на флейте на жизнь не заработаешь. Кроме того, римские покровители должны были помочь изгнанному вернуться и возвратить себе трон. Помощь была оказана, но, конечно, не бескорыстно. За все заплатил Аулет. За 10 000 талантов, 60 миллионов динариев, наместник Рима в Сирии Аул Галим согласился восстановить королевский порядок в Египте для вассала Рима. В 55 году до новой эры Птолемей XII смог вновь услаждать слуг своих подданных игрой на флейте. Хозяйство Египта, и без того истощенное непомерными налогами, было полностью разрушено. Во взаимоотношениях Египта с соседними государствами превалировал простой товарообмен. Дело в том, что продукция его монетных дворов была слишком медной для того, чтобы пользоваться авторитетом у иностранных купцов. Марк Антоний знал о громадных суммах денег, притекавших в Рим с берегов Нила. Был он знаком и со слепительной Клеопатрой. Нищета Египта его не интересовала. Осенью 41 года до новой эры Марк Антоний прибывает в Александрию. Начинается одна из самых нашумевших в мировой истории романтических, династических, любовных интриг. Марк Антоний уже не тот символ античной красоты, каким он был в молодые годы. Ему 41 год, он далеко не так строен, как раньше, но он позволяет египтянам воздавать себе почести, как богу Дионису. Клеопатра, которой 28, полагает, что вновь заполучила в супруге самого могущественного из римлян. Любовь прекрасна, но казна Египта пуста, а время идет. Только весной 40-го года до новой эры до Марка Антония доходит известие о событиях, происшедших в Риме. Фульвия, не знавшая о делах, которые ее неверный супруг вершил в Александрии, вместе с братом Марка Антония, Лукрецием Антонием, поднимает вооруженный мятеж против Октавиана. Единоличным властелином Рима должен был стать Марк Аврелий. мятеж успеха не имеет. Фульвия бежит в Грецию, где и умирает в 1940 году до новой эры.